Анастасия Милославская. Скандальный развод или хозяйка владений драконье сердце. Глава 1. Изгнать ее. Чей-то крик заставил меня открыть глаза. Голова кружилась, тело ломило, сердце стучало так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Где я? Она здесь. Раздался приглушенный вопль. В сторожке. Держи ее, держи гадину. От неожиданности я едва не подскочила, повернула голову и уставилась в крохотное, закопченное чернотой окошко. На меня смотрел незнакомый мужчина. Его темные с проседью волосы были всклочены и торчали во все стороны, нос картошкой казался огромным. Лицо незнакомца покрывали ямки от когда-то перенесенной ветрянки. «Все сюда!» — снова завопил незнакомец, показав ряд гнилых, неровных зубов, а затем буквально отпрыгнул от окна, оставив меня в недоумении. Кто это и что ему нужно? Я обвела взглядом небольшую комнатушку, чувствуя, что сознание начало потихоньку проясняться. На грубо сколоченном столе стояла лампа с горящим фитилем, покрытая слоем черной копоти. Она давала непривычно мало света. Электричество что ли выключили? Вместо привычных облезлых обоев в цветочек, увидела стены из пожелтевшего от старости бруса. Нос щекотал неприятный, затхлый запах. Я списала это на гору тряпок, неряшливо сваленных в углу. Внезапно раздался стук в дверь. «Мариэлла!» — послышался низкий мужской голос. Я встала и поняла, одежка-то не моя. Где моя старенькая курточка и джинсы? На мне было розовое платье в пол, с оборками, рюшами и бантами немыслимых размеров. Выглядело на редкость безвкусно и вычурно. Бум, бум. Стук снова повторился, на этот раз он был настойчивее и выдавал нетерпение стучащего. Что за ерунда? Пробормотала я хрипло. «Мариэлла, ты испытываешь мое терпение. Хватит прятаться, как побитая собачонка. Какая еще Мариэлла? Я Маша Леденцова, студентка ветеринарного вуза. И я возвращалась домой. Я напрягла память, пытаясь хоть что-то вспомнить. Я шла домой в общежитие после вечерней смены официанткой. На часах было около полуночи. Вспомнилось, как я перепрыгнула лужу, но в старенький сапог все равно попала вода, заморозив пальцы ног. Кажется, я пообещала себе, что в следующем году точно накоплю на новые. С тех пор, как мама умерла, а я осталась сиротой, приходилось браться за любую работу. Сначала я выучилась на медсестру, потом поступила в ветеринарный вуз на бюджет, осуществила свою мечту. Да, приходилось работать допоздна, чтобы заработать хоть какую-то копейку, но на жизнь хватало. К тому же у меня появился Славик. Я была безумно в него влюблена, пока не случилось то, что буквально уничтожило меня. Внутри неприятно заныло. Мы же расстались, потому что он изменил мне с моей подругой, а потом добил, сказав, что я должна простить его и не возникать, потому что никому не нужна вечно замученная работой серая мышь, и что я должна радоваться, что такой парень, как он, взглянул в мою сторону. После этого мы и расстались. И ведь последнее, что я помню, — в ужасе прижала ладонь ко рту. Слава стоял у подъезда. При виде меня, он сильно разозлился и сказал, что я должна впустить его к себе. А когда отказала, он схватил меня, прижал что-то к моей груди, сказав, что у него пистолет, и я, нищая простушка, отвечу за все. А потом, ох, был странный укол, жжение, перерастающее в боль. Я упала прямо на холодный бетон и, кажется, бесконечно долго смотрела на звезды, горящие на чистом московском небе. А потом все исчезло, стало темно. «Мариэлла, я вышибу дверь, если будет нужно, и тогда тебе станет еще хуже. Ты этого хочешь?» Я испуганно вздрогнула. «Это точно не Славик. Голос какой-то другой, более волнующий, что ли? Что-то мне совсем не хотелось открывать». Я опустила голову, взгляд снова упал на кошмарные, торчащие во все стороны, банты на юбке. Машинально попыталась руками хотя бы пригладить это безобразие. И вдруг поняла, руки-то тоже не мои. В ужасе принялась осматриваться, пытаясь найти хоть какое-то зеркало. Ничего такого не было. Я увидела железный позолоченный поднос и схватила его. Грязный, но хотя бы что-то. На меня смотрела рыжеволосая девушка лет 22, слегка полноватая, но ее можно было бы назвать миловидной, если бы не размазанный по всему лицу тяжелый макияж, красные, заплаканные глаза и высокая растрепанная прическа, на которую, по моим подсчетам, могло бы уйти по меньшей мере 2 флакона с лаком для волос. Я обслюнявила палец и принялась стирать расплывшуюся косметику, словно, если это сделать, под слоем белила и румян можно будет отыскать меня саму. Подумаешь, была блондинкой. Может, покрасили? Черты лица другие, это грим, ну не могу же я. Внезапно дверь отворилась, ударившись о стену. Засов слетел с петель, со звоном упав на пол. Я обернулась, так и замерев с обслюнявленным пальцем и подносом в руке. В дверном проеме стоял мужчина лет 30, одетый в черную, будто бы старинную одежду, с черными волосами и, кажется, такими же угольно-чернющими глазами. Настолько огромный, что ему пришлось слегка пригнуться, чтобы войти. Я задрала голову, глядя на него, как кролик на удава. «Прихорашиваешься», — прорычал незнакомец, делая еще пару шагов вперед и замирая посреди комнаты. «Думаешь, это спасет тебя от моего гнева?» Я нисколечко не понимала, что происходит, но меньше всего хотела, чтобы на меня кто-то гневался. Тем более такой статный и явно опасный мужчина. Его аура силы и властности буквально давила на меня. «Это какая-то историческая реставрация?» Я просто промямлила в недоумении, и внезапно пальцы дрогнули, поднос упал на грязный деревянный пол, противно звякнув. Мужчина покачал головой, будто бы давая понять, что другого от меня и не ожидал, а затем посмотрел мне в глаза с нескрываемым отвращением. Поняла, что окончательно запуталась. Неужели я умерла и попала в ад, и это мой мучитель? Я вижу, ты решила прикарманить напоследок ожерелье, прорычал незнакомец, наступая на меня. Я коснулась рукой шеи. На мне правда было надето какое-то ожерелье. Тут же сняла его и выставила перед собой, как щит. Его будет носить моя жена, мать моего наследника, а не ты, презренное жалкое создание, пророкотал мужчина, вырывая драгоценности из моих холодных пальцев. Почему ты не подписала вчера документы? Какие документы? Непонимающе спросила я. В твоей голове хоть что-то задерживается дольше, чем на минуту, прищурился незнакомец. Я невольно отметила, как он хорош. Камзол не скрывал широкого разворота плеч. Правильные, хоть и слегка грубые черты лица сейчас исказились недовольством, но все равно было понятно, мужчина-красавец, каких еще поискать. Ты совсем блаженной стала, выплюнул незнакомец, вглядываясь в мое лицо, измазанное тоннами белил, а затем внезапно шагнул вперед, явно намереваясь взять меня за плечи. Не трогайте. Я отпрыгнула с прытью дикой кошки, а затем, наступив себе на юбки, пискнула и свалилась прямо в кресло, с которого недавно встала. Завозилась, но лишь почувствовала, как тяжелые юбки мешают мне встать и задираются все выше. «Милый, неужели она пытается тебя соблазнить?» — раздался сладкий тягучий голос незнакомой женщины. Я все-таки обрела равновесие, одернула успевшие осточертеть платье, вскочила и спряталась за кресло, вцепившись в его спинку побелевшими пальцами. В комнатушку вошла настоящая красавица. Белокурые, блестящие волосы, голубые глаза, розовые пухлые губы, точеная фигурка в приталенном голубом платье. И никаких сумасшедших рюшей с бантами, как у меня. Какой там соблазнить? Погляди на нее, трол ли то симпатичнее. Повернулся к вошедшей мужчина. Было не слишком-то приятно все это слышать. Я уже открыла рот для гневной отповеди, но внезапно вспомнила. Аарон, откуда я знаю его имя? Для тебя он теперь глава тайной канцелярии, господин Райдер, надменно ответила блондинка, подходя к красавцу и прижимаясь к его боку. Едва не обвелась, как змея. Ну и вульгарщина. Давай документы, Милли, скомандовал господин Райдер. Я уже не могу находиться в одной комнате с этим недоразумением. Голову бы ей с плеч, никто бы и не расстроился. Я все-таки начала понимать, что происходящая реальность. Это не сон, не бред воспаленного разума. Но как я могла вселиться в эту девушку, Мариэллу? Какие еще документы? Уточнила я уже во второй раз, а сама раздумывала. Врезать этому наглецу Райдеру чем-нибудь тяжелым, или все-таки повременить? На развод, глупышка, насмешливо протянула Милли, открывая кожаный портфель, который все это время сжимала в руке. Скоро вы с Аароном разведетесь, и я стану госпожой Райдер. Я вообще-то беременна его сыном и наследником. Милли любовно огладила пока еще плоский живот. Этот мужчина мой муж, то есть не мой, а этой женщины, в теле которой я очутилась каким-то чудом. Но почему он так груб с ней и со мной? Еще и пришел сюда с любовницей. Меня всколыхнуло возмущением, но потом я все-таки поняла, что неожиданное попаданство волновало меня куда сильнее, чем замужество. Эти двое точно мне добра не желают. Избавиться бы от них и осмотреться. Понять, что тут вообще происходит. Давай свои документы, я протянула руку, желая поскорее отделаться от наглецов. Спроважу их и тогда разберусь, что к чему. А такой муж мне, или этой самой Мариэлле, точно не нужен. Глаза Милли загорелись ярким огнем. Она быстро бросила пачку документов на старый столик, туда же кинула нечто напоминающее перьевую ручку. «Обошлась со мной, как с дворняжкой. Ладно». Я стиснула зубы, склонилась над бумагами. Внезапно мне в глаза бросилась печатная газета, лежавшая тут и раньше, просто я и не думала на нее смотреть. Заголовок гласил: «Помпезная свадьба закончилась скандальным разводом». На фотографии отчетливо был виден Аарон, мой супруг, и, видимо, та, кем я сейчас стала. Я стряхнула документы с газеты и вперила в нее взгляд. Свадьба Мариэл Эванс, дочери сами знаете кого, и главы тайной канцелярии Аарона Райдера была сорвана возмутительнейшим образом. Молодые успели пожениться, но вот то, что случилось после. Что значит «дочери сами знаете кого»? Я нахмурилась, не понимая, о ком речь, и что случилось после. Только собралась читать дальше, Милли вырвала газету прямо у меня из-под носа, ее глаза превратились в щелочки от едва сдерживаемой злости. «Послушай, пигалица, у тебя один выход – подписать бумаги и радоваться, что тебе оставили угодья драконье сердце. Будет у тебя хоть какой-то угол, иначе тебя точно упекут за решетку, а потом голову снимут с плеч. Уж я-то позабочусь. Я высококвалифицированный юрист, не забывай. И мне все равно, что мы были подругами». Глядя в полные ненависти глаза Милли, я не сомневалась, что любовница Аарона, моего мужа, настроена серьезно. «Вот тебе и подруга. И не вздумай снова начать обвинять в произошедшем меня. Всем в высшем свете известно, ты во всем виновата. И ты теперь жалкий изгой, поняла? Никому не нужная шваль. И так будет до конца твоей жалкой жизни. В чем я виновата?» Я подняла голову, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Эта девочка, Мариэлла, явно простушка и глупышка. Но она не заслуживает такого обращения. Никто не заслуживает. Ты посмотри, она еще смеет спрашивать. Совсем обнаглела, змеюка подколодная», — завопила Милли, поворачиваясь к корону. Я схватила перьевую ручку и с безмятежным видом вывела Мария Леденцова, а затем, внутренне посмеиваясь, сунула бумагу блондинке в руку. Та мигом успокоилась, но высококвалифицированный юрист даже не проверила подпись. Она радостно схватила лист и спрятала его в свой кожаный портфель, не забыв бросить на меня торжествующий взгляд. Я, изображая покорность, вяло улыбнулась. «Можем идти, мой дракон», — провозгласила Милли. «Ну и прозвище, дракон». Я едва не хихикнула. «Ну всякое, конечно, бывает. Только эту дурынду сначала в карету засунем и отправим в драконье сердце. Мой кучер уже ждет», — любовница снова бросила на меня острый, как кинжал, взгляд. Аарон, до этого молча глядящий в окно, развернулся и скупо уронил: «Пойдем, Мариэлла, не трать наше время». Вот здесь я и засомневалась. Надо ли оно мне, не проще ли сбежать, но куда? Я в новом теле, в новом мире. «Мариэлла», — рыкнул глава канцелярии, наступая на меня, — «ты слышишь, что тебе говорят или нет?» «Слышу», — буркнула я. «Интересно, что будет, если прямо сейчас сказать, что я никакая не Мариэлла? Точно за сумасшедшую примут». «В особняке рода Райдер ты не останешься», — пособственнически заявила Милли, складывая руки на груди. «Тебе даже в этой сторожке больше нет места. Все, ты практически в разводе. Твоя судьба – сдохнуть в нищете. Поняла, дрянь? Развод как бы не так. Я бумаги не читала, но что-то мне подсказывало, что они хотят облапошить глупышку Мариэллу. Может быть, даже лишить ее имущества. Что же, прочту позже, когда они поймут, что подпись явно не жены господина Райдера, и прибегут ко мне, потрясая бумагами». Я вышла из сторожки. Меня тут же окутала весенняя прохлада. Стояла глубокая ночь, у сторожки не было светильников, все они были сосредоточены у большой дороги, находящейся метрах в 20 от меня. Посыпанная мелким гравием дорога вела к красивому четырехэтажному особняку с уютными широкими окнами, горящими теплым желтым светом. Тени скользили по белым стенам. Кое-где на балконах я увидела статуи драконов. Возле особняка величественно стояли вековые деревья, их ветви, словно древние руки, тянулись к небу. Я сделала вывод, что мой муж богатый человек. Вот, я уже и начала называть себя этой Мариэллой, а прошло всего полчаса. Повернув голову вправо, я увидела, что там стоят пару десятков человек, и тот самый мужчина-слуга, который заглядывал в окно и, собственно, нашел меня в сторожке. «Змея!» — вскрикнула какая-то женщина, указывая на меня пальцем. «Повесить ее надо на ближайшем суку». Поддакнули ей. «Чего встала, как истукан», — раздался над моим ухом глубокий голос Аарона Райдера. «Вперед к карете, твои вещи уже принесли. Хоть бы спасибо сказала, что по-человечески с тобой». Я ступила на мелкий гравий, чувствуя, как он впивается в ногу через тонкую подошву туфель. Пошла вперед, ежась от ночной прохлады. В нос ударил запах свежескошенной травы и сладких цветов, росших в аккуратных клумбах неподалеку. Я попыталась покинуть двор как можно скорее, чтобы не слушать оскорбления и противное улюлюканье толпы, но внезапно кто-то кинул в меня тухлым помидором. Он попал прямо в щеку, я стряхнула противные овощи, почти побежала. Мне вслед полетели еще какие-то дурно пахнущие овощи, пачкая платье. И чего они все как с цепи сорвались? Черная карета с черными лошадьми и одетым в черное кучером стояла за высокой кованой оградой. Казалось, будто повезут на плаху. Милли, которая вышла следом, схватила меня локоть, впившись острыми ноготками в кожу. «Давай, скорее!» Я отбросила ее руку с возмущением. «Эй, трогать меня не нужно!» Она удивленно прищурилась, но потом пожала плечами, видимо, не желая думать, откуда у безропотной Мариэллы прорезался голосок. «Просто полезай, Мари», — велела она и даже по доброте душевной открыла мне дверь кареты. «И вот бери документы на драконье сердце. Все, что тебе причитается при разводе». Я взяла бумаги, затем помедлила еще мгновение, снова размышляя. Уж не дать ли деру просто куда глаза глядят, но чем мне это поможет? Так хоть в какой-то дом отвезут. Может, смогу переночевать, а потом неизвестно. Но что-нибудь придумаю. «Послушай», — добавила Милли уже тише. «Только попробуй снова начать вопить, что во всем виновата я, тебе ничего не доказать. А вот это уже интересно. Может, Мари ничего и не сделала, а ее за что-то просто ненавидит». Я забралась в карету, едва не запутавшись в пышных юбках. Милли закатила глаза, но не удивилась, из чего я сделала вывод, что для Мариэллы вполне себе типичное поведение. Я отодвинула плотную бархатную занавеску и посмотрела на Аарона. Он стоял у кованых железных ворот, провожая карету невозмутимым взглядом. Слуги стояли чуть поодаль. Почему этот глава тайной канцелярии вообще женился на девочке? Я вспомнила газету, которую мне так и не дали прочесть. Явно что-то случилось на свадьбе, либо сразу после нее. Или Аарон с Милли изначально планировали обобрать Мариэллу. Может, она богатая наследница? Надо выяснить. «Я вам еще устрою», — пробормотала я, чувствуя, как трогается карета. «Хороший настрой», — внезапно раздался скрипучий голос прямо рядом со мной. «Тебе, наверное, интересно, а что здесь вообще происходит?» Глава 2. Новые знакомства. Я испуганно вздрогнула, и тут же повернула голову. В карете было темно, но я отчетливо видела, как в воздухе пляшет рот, растянутый в широкую белозубую улыбку. Выглядело довольно жутко. Я ойкнула, вжавшись в бархатное сиденье. «Что еще за чертовщина? Так у нас не выражаются», — заговорил рот, подпрыгивая в воздухе. «Не чертовщина, а ММ-демонщина. Вот, привыкай». «Какая еще демонщина?» Возмутилась я и махнула рукой в сторону рта, запоздала, подумав, что может же и укусить. Но ничего страшного не произошло, по крайней мере для меня. По ощущениям, я попала во что-то большое и выступающее, чуть выше рта, в нос. Ай! Вдруг на сиденье напротив материализовался странный человечек. «Я, конечно, знал, что ты прыткая, но чтоб настолько». Он принялся потирать ушибленный крючковатый нос и беззлобно кряхтеть, болтая короткими ножками. Выглядел он был довольно забавно. Кустистые белые брови, торчащие во все стороны, седые пушистые волосы, костюм-тройка в розовую полосочку, фиолетовая рубашка, обтягивающая выпирающий живот, зеленые лакированные туфли и оранжевый шарф, искусно повязанный на короткой пухлой шее. И рост. Человек был карликом. «Ты из цирка, что ли?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Это какие-то фокусы? Совсем сдурел? Я же чуть дубу не дала от страха. Из какого такого цирка?» Обиженно поджал губы карлик, зыркнув на меня с видом оскорбленным достоинства. «Я велитель имей Антиневиаус Брабус Пятый, покровитель природы, защитник животных и бог я, короче говоря, бог», — хмыкнула я, оглядывая карлика. «Ну-ну, а похож на циркового артиста, или что-то вроде того. А благодаря кому ты здесь очутилась?» — хитро улыбнувшись, спросил Брабус Пятый. Вот тут я немного напряглась, начала подозревать, что все какое-то представление, чтобы облапошить меня, но какой в этом смысл? Я снова вперила взгляд в окно. Мимо проносились деревья и, спрятанные за ними, усадьбы и особняки. В Москве и области такого точно не было. Ну и что же здесь происходит, уважаемый? Я замялась, пытаясь вспомнить имя. Велителемей Антиневиаус Брабус V, напомнил мне карлик, нисколько не обидевшись. Но можно коротко велик. Ладно, пусть будет велик. Я сдержанно кивнула. Велик залез в крохотный карман пиджака и достал оттуда огромную записную книжку. Как она только там поместилась. А затем принялся перелистывать страницы пухлыми, украшенными массивными кольцами, пальчиками. «Ммм», бормотал он какое-то время, а затем выдал. «Мария Леденцова?» Я снова кивнула, ожидая продолжения. Велик вытащил из другого кармана очки, водрузил их себе на нос и принялся смотреть то в записную книжку, то на меня. И так раз 10. «Не похоже», с подозрением сказал он, прищурив глаза. «Конечно, не похоже. Моя внешность претерпела значительные изменения за последний час». Возмутилась я, вспомнив жуткие прическу, макияж и платье. «А, точно», облегченно выдохнул карлик. «Так что здесь происходит?» Не сдержалась все-таки я. «Тебе лучше сесть». Велик убрал записную книжку в карман и склонился ближе ко мне, его глаза заблестели в темноте, а улыбка стала нечеловечески широкой. «Я уже сижу», прервала я странного бога нетерпеливо. «Понимаю, я могу тебя шокировать. Возможно, это будет сложно принять, но твоя душа перенеслась в тело Мариэллы Райдер, в девичестве Эванс». Выпалил на одном дыхании Велик, а затем принялся вглядываться в меня, видимо, ожидая по меньшей мере вопли удивления или неверия. «Я уже догадалась», – процедила я, все больше сомневаясь не то что в его компетенциях в качестве бога, а уже даже просто в вменяемости. «Так быстро?» – недоверчиво спросил он, прищелкнув языком. «И что, даже не будет этих смешных причитаний и отрицания? Это же самое веселое». «Не будет», – уверенно заявила я, сцепив руки в замок. «Я только что очнулась в сторожке, в этом ужасном платье, меня тут же едва не прибил высокий красавец, который оказался тем еще козлом. А потом выяснилось, что он мой муж, а потом пришла его любовница и принесла документы на развод и обвинила меня в чем-то ужасном, а потом меня выгнали, как дворовую собаку на улицу. Знаешь, я просто должен был ввести тебя в курс дела, но ты сама все поняла и во всем разобралась». Восхищенно пробормотал Велик, а затем любовно добавил: «Умничка, не зря я тебя выбрал, какой я молодец». «Да уж», кисло ответила я. «А зачем выбрал?» «Как зачем?» «Чтобы все исправить, мы восстановим справедливость». «Исправить что?» С некоторым волнением спросила я. «А как же моя жизнь, моя учеба, моя?» Я не договорила, потому что, собственно, кроме учебы и работы у меня в жизни ничего и не было. Улыбка Велика стала немного печальной. Он покачал головой, опустив глаза в пол. «Значит, нет уже никакой моей жизни?» — подавленно спросила я. Внутри разрасталась странная тоска. Хоть я и подозревала, странно было бы не подозревать, но узнать точно было довольно болезненно. «Будет тебе», — выдохнул Велик, а затем уже веселее добавил. «У нас столько дел, столько нужно сделать». «Каких дел?» — уточнила я. «А», — махнул он рукой, — «ты пока привыкай к драконьему сердцу. Мы уже почти прибыли». Я снова выглянула в окно. Мы катились по ухабистой дороге, вокруг не было даже фонарей, сплошная темнота. Только вдалеке я видела желтые огни какого-то дома или особняка. Из кареты было не разглядеть. Местность была не такая, как у дома господина Райдера, моего, вроде как, мужа. Кусты и деревья росли как сорняки, за ними явно никто не ухаживал. Кое-где они разрослись настолько плотно, что почти стояли стеной. «Пру-ру-ру», — услышала я голос кучера. «Приехали. А где дом?» — задалась вопросом вслух я. «Давай, вперед, обживайся», — сказал мне Велик, а затем ловко схватил пару внушительных чемоданов и бесцеремонно выкинул их на дорогу. «Скоро еще увидимся. Я тебя навещу, там и поговорим». Я выбралась из кареты, затем обернулась. Последнее, что увидела, как бог растворяется в воздухе, маша мне пухлой ручкой на прощание. «С кем вы там болтаете?» — спросил кучер. «Ни с кем, сама с собой», — ответила я. «Но где же драконье сердце?» Вокруг были все те же поля, буйно проросшие чем-то, чего в темноте я толком и не могла разглядеть. Где-то вдалеке завыл волк, заставив меня насторожиться. «Так вот же, госпожа Питерс велела вас высадить прямо здесь». Кучер указал на арку, которую я сразу и не заметила. «Дальше уж сами дойдете. Нечего такой, как вы, ездить в комфорте и удобстве. Моя воля, пешком бы заставил вас идти». «Пешком? Понятно. Да что же такое? Почему все так ополчились на бедняжку Мари?» Подойдя ближе, увидела, что на одном единственном гвозде болтается древняя пошарпанная вывеска «Владение драконье сердце». Дальше шла широкая дорога, которая раньше явно была каменной, но теперь превратилась в череду грязных луж и булыжников. Пока я разглядывала вывеску, кучер стегнул лошадей и поехал. Я обернулась и замахала ему: «Эй, тут же идти полчаса минимум. Помогите хотя бы с чемоданами». Но карета уже понеслась прочь, оставив меня одну ночью посреди дороги. Снова завыл волк. «Блин, безумие какое-то», — пробормотала я, подходя к небрежно брошенным посреди дороги чемоданам. С усилием подняла один, затем второй. «Булыжники там, что ли? Что же?» Огни дома сверкали вдалеке. «Видимо, мне туда». Я схватила один чемодан правой рукой, другой левой, и поплелась по дороге, минуя табличку с названием владения и стараясь не влезть в грязевые лужи. Где-то вдалеке ухала сова, стрекотали цикады. Пахло приятной свежестью, будто за город выбралась. Впрочем, оно так и было. Владения явно были расположены на отшибе. Вряд ли Козломуша и его любовница оставили бы бедняжке Маре что-то стоящее. Судя по всему, они вообще мечтали, чтобы она умерла. Спустя пару минут ходьбы я поняла, что мне эти чемоданы не дотащить. Бросать барахло было жалко, все-таки я всегда была бережлива. Нищета научила ценить все, что имеешь. Поэтому я примерно запомнила расположение деревьев и засунула чемоданы в какой-то огромный, пышный куст, предварительно спрятав бумаги, дающие мне право владения драконьим сердцем, в корсаж. Вряд ли тут бродят ночами воры, так что чемоданы не умыкнут. Скорее уж тут могли бы водиться какие-нибудь дикие животные. Было ощущение, что я на окраине леса. Решила, что доберусь до дома и попрошу кого-нибудь помочь дотащить свое добро. Люди там точно живут, не сами же по себе огни горят в окнах. Я побрела по дороге дальше. Постепенно стал виден двухэтажный особняк белого цвета. В темноте его было не потерять, а по бокам от дороги сорняковые кусты с деревьями уже были вырублены и было насажено что-то отдаленно напоминающее арбузы, висящие на низких кустиках. В темноте было плохо видно. Неужели теперь все это мое? У нас с покойной мамой никогда и угла своего не было. Даже общежитие дали мне от института, и то древняя комнатушка с кучей тараканов. Сколько мы с соседкой по комнате их не выводили, они все равно лезли из всех щелей. Но я была и этому рада, точнее даже безумно рада. Я тяжело вздохнула, вспоминая теперь уже прошлую жизнь. Внезапно раздалось какое-то причмокивание и едва слышное урчание. Я напряглась, всматриваясь в арбузные грядки. Почти от самой дороги тянулась дорожка из погрызанных больших полосатых плодов. Голубой, светящийся в темноте, сок заливал все вокруг. Легкое шевеление подсказало мне, что животина, которая под шумок в ночной темноте забралась на территорию драконьего сердца, сейчас нагло пожирала урожай. Я остановилась на мгновение, а затем решительно направилась в сторону шевелящихся листьев, желая прогнать зверя. Может, енот какой? Я вообще слабо представляла, кто мог водиться в этом странном мире, но точно знала, хищники вряд ли бы стали есть арбузы, так что можно не бояться. Ноги быстро увязли в грязи, как и подол платья, но владения-то теперь были мои, а значит, нечего всяким паразитам есть урожай. Я была настроена решительно. Подойдя к шевелящемуся кусту, я увидела голубой сок, разлитый по земле, а затем и услышала уже откровенно утробные звуки и причмокивания. Животное явно было на седьмом небе от счастья, пожирая недоарбузы. «А ну кыш!» — подала голос я. «Иди отсюда!» Урчание затихло. Листья маленького кустика скрывали от меня зверя, но он явно сидел между двух плодов, потому что я увидела, как что-то черное мелькнуло в темноте. «Брысь!» — повторила я грозно. Даже ногой притопнула, чтобы зверь понимал, что я настроена серьезно. Внезапно на меня прыгнуло что-то черное. Не то чтобы это было нечто огромное, но силы существа хватило, чтобы толкнуть меня в грудь, и я упала со сдавленным вскриком прямо в голубой сок и на недоарбузы. Больно ударившись, я застонала, приоткрыла глаза и увидела, что на меня смотрит нечто напоминающее ящерицу или динозавра. У создания были маленькие острые зубки, злобно оскаленные, а также неоново-зеленые глаза и нечто напоминающее недоразвитые крылья. Оно махало ими, пытаясь прибить меня к земле, а острые коготки царапали нежную кожу ключиц, и уже даже умудрились срезать один из вычурных бантов на розовом платье Мариэллы. «Ах ты, тираннозавр паршивый!» Я что есть силы оттолкнула существо. Дракон недоразвитый. Мне удалось оттолкнуть создание, но, к моему сожалению, оно случайно схватило когтями бумаги, которые я спрятала в корсаже. Те самые бумаги, которыми я могла подтвердить, что владение драконье сердце теперь принадлежат мне. Я быстро вскочила на ноги. Мы так и остались стоять друг напротив друга. Я, всклоченная, вся в грязи и голубом соке, со съехавшей на бок тяжелой прической, и странное существо. Теперь я точно убедилась, что оно напоминает крылатую ящерицу размером с небольшую собаку. И сейчас ящерица смяла в когтистом кулачке мои бумаги, а затем встала на задние лапы и засунула многострадальные документы в какую-то складку на брюшке. У меня возникло подозрение, что существо отчасти разумно. Дело принимало совсем уж дурной оборот. А вдруг меня на порог не пустит без этих документов? Куда мне тогда податься? Это не твой трофей, прищурилась я, делая шаг вперед. Ящерка в ответ тоже прищурила ярко-зеленые глазенки, будто спародировав меня, и тут же отступила назад ровно настолько же, насколько я приблизилась, а затем снова встала на четыре лапы. «Отдай, пожалуйста», — ласково попросила я, протягивая руку. Ящерка-переросток потянулась носом к моей руке, сделала шаг вперед. Кончиков пальцев коснулся прохладный, шершавый нос. «Вот так», — прошептала я, пытаясь придвинуться еще чуть ближе. «Хороший мальчик или девочка?» Существо уркнуло что-то невнятное, моргнула, а затем резко развернулась и понеслось прочь. «Нет», — выдохнула я, всплеснув руками. «Вернись, вот тебе и ветеринар». Неплохо я посрамила честь нашего института. Еще и потеряла единственное, что могло дать мне хоть какой-то шанс на убежище в этом мире. Ящерка удалялась, только кусты голубых арбузов и колыхались. Но я заметила, что она не слишком-то быстро и, кажется, сильно хромает на одну из лапок. «Это мой шанс», — подхватив длинные юбки, я побежала за созданием, стараясь нагнать его, но далеко не убежала. Преодолев пару десятков метров, я услышала хриплый голос, разнесшийся в ночи над полем недоарбузов. «А ну стоять, воришка, вилы у меня». Вряд ли незнакомец умеет метать вилы, значит, пока держусь на расстоянии, я в относительной безопасности. Собрав последние силы, я нагнала ящерку и буквально напрыгнула на нее сверху, придавив к земле. Локти засаднило от боли. Существо принялось извиваться и порыкивать, но я не отпускала. Вцепилась так, будто от этого зависела моя жизнь. Может, так оно и было? Куды спрятался, гад такой паршивый? Завопил мужчина, явно страдая одышкой. Только что ж тебя видал, паскуду. Не гад я паршивый и не паскуда, подала признаки жизни я, привставая и садясь на землю. Ящерку держала так, чтобы она не могла цапнуть. Мужской силуэт приближался, вместе с вилами. «Кто будешь, девица?» — сурово спросил мужчина, остановившись в паре метров от нас. «Воруешь, коза ты этакая?» — попалась. Лунный свет упал ему на лицо. Я увидела, что незнакомцу около 60-65. Его лицо сильно изрезали морщины, а усы свисали вниз, как сосульки. Одет он был в простую, но добротную крестьянскую одежду, штаны, да плотная рубаха с подкатанными рукавами. «Меня зовут, чур тебя», — вскрикнул мужик. Сразу-то сослепу не разглядел. Проникла во владение, ведьма лесная. Погубить нас удумала. В очередной раз я убедилась, что красота — страшная сила. Вилы стали стремительно приближаться. Я даже притихшую ящерку прижала к себе еще сильнее от страха. Животина просто зарылась в складчатую ткань юбки, только нос из-за бантой торчал. «Мариэлла я, Мариэлла Эванс, или Райдер, кто ж его теперь разберет?» — ответила я. Вилы тут же остановились, зависли прямо в паре сантиметров от моего лица. «Пухляшка Маришка?» — с сомнением спросил мужчина. «А ну-ка выйди на свет». Спорить с тем, у кого в руках острые вилы, не очень хотелось, поэтому я поспешно повернула лицо к лунному свету, давая разглядеть себя. Незнакомец, поджав губы и прищурив слегка подслеповатые глаза, посмотрел на меня, а затем широко улыбнулся. «Пухляшка Маришка, как ты выросла? Совсем ведь крошкой была, когда последний раз тебя видел. А чего ты так вырядилась и разукрасилась, аки ведьма-чернокнижница? Лучше быть пухляшкой Маришкой, чем наколотой на вилы госпожой Райдер». Я приветливо улыбнулась, подергав один из бантов на корсаже, и начала подниматься на ноги. Так я по моде одета, а выпачкалась, пока вот его ловила. Ящерка, притихшая и прижавшаяся ко мне, показалась из складок платья и повернула голову к подслеповатому мужику. «Чур тебя!» — завопил он, снова вскидывая вилы. Детеныша драгона схватила. «Сдурела, пухляшка, он же сожрет тебя!» «Сожрет, как пить дать!» «Убивец он этакий!» Брось, брось каку, Маришка. Я отрицательно покачала головой, вдруг вспомнив имя мужчины. Персивальд. Странно, но кажется, кое-какая память Мариэллы у меня сохранилась и периодически всплывала в голове. Не думаю, что я похожа на арбуз, старик Перси, даже в таком неприглядном виде. Так что вряд ли мне что-то грозит, а у него лапка больная. Пойдем в дом, я осмотрю драгончика. Вдруг помощь нужна животине. Помощь? Персивальд даже икнул от возмущения. Да его мамаша появится здесь с минуты на минуту, и тогда помощь будет нужна нам. Я осмотрелась. Вокруг было темно, но думаю, я бы заметила еще одного драгона-ящерицу. Раз этот детеныш, мать должна быть крупнее. Болит лапка? Ласково спросила я, погладив пальцами переносицу зверя. Драгончик что-то грустно уркнул и прикрыл глазки. Обожрался он, поганец такой, заругался Персивальд, втыкая вилы в землю. Посмотри, пузо какое наел, лопнет скоро, зараза. И часто у вас тут драгоны урожай пожирают? Прищурилась я. Ну, замялся старик Перси. А кто ж им запретит? Наглые тварюки, шустрые. Определенно этим владением нужна крепкая рука. Я сунула ладонь в складку на брюшке детеныша драгона и вытащила оттуда помятые и слегка порванные когтями бумаги. «Пойдем в дом», — скомандовала я. «Теперь я здесь живу. Вот бумаги». Персивальда мало интересовали бумаги. «Все чудесатее и чудесатее», — почесал голову он. «Никак шутишь, пухляшка Маришка, матушка твоя продать же хотела владение. Сказала тебе об этом, и ты бумаги подписала на продажу еще год назад. В столице вы сделку провернули». Так говорят, забыла что ли, и где же деньги с продажи, спросила я, подозревая неладное, а задаток с последующими выплатами тоже матушка забрала, да укатила куда-то с новым полюбовником прогуливать деньги. Нас уже месяц адвокаты нашего соседа-покупателя осаждают, говорят, проваливать отсюда, но куда мы пойдем, сколько лет уже тут служим, у самих Никола, ни двора, интересно. Значит, драконье сердце раньше принадлежало Мариэлле. Это не просто Арон с барского плеча выделил ей угол. Но, видимо, матушка у пухляшки Маришки та еще штучка. Вот так подставу сделала. И как теперь быть? Бодаться с юристами в чужом мире? Это не бумаги из когтей малыша драгончика вырывать. Угроза потерять даже это забытое всеми место замаячило перед глазами. Глава 3. Ее непризнанное высочество Маришка-пухляшка. Мы с Персивальдом побрели к дому. Я все еще продолжала держать драгона. Может и стоило его отпустить, но все мы знаем, что не всегда животные могут сами о себе позаботиться. А если лапка вывихнута или сломана, вдруг она неправильно срастется, лучше перестраховаться. Я всегда любила животных, недаром поступила на ветеринара. Думаю, неземному зверю тоже смогу помочь. Ты сказала тогда арбуз. Что это такое? Что-то по-вашему по-богатому, да столичному. Лакомства какие? Прокряхтел Перси, когда мы уже почти добрались до дома. Значит, все-таки не арбузы растут на местных полях. Перепутала, Перси. Малость подзабыла. Память у меня всегда была не ахти, сам знаешь, ответила я. Что это за овощи или фрукты тут растут? Овощи или фрукты? Хмыкнул он насмешливо. Это же Петта, Маришка. Какая ты стала леди в своей столице? Я не ответила, вглядываясь в особняк, проступающий в ночной тьме. Трехэтажный, большой, не такой огромный, как дом Арона Райдера, но все же, при ближайшем рассмотрении было видно, что он слегка обветшал и нуждался в косметическом ремонте. Но, насколько я могла судить своим неопытным взглядом, построен дом был лет 20 назад, по меркам жилья не так много, да и строили на совесть. Перси приоткрыл дверь, несмазанные петли неприятно скрипнули. Я вошла в просторную прихожую, прижимая к себе драгончика. По привычке сняла обувь. И правильно сделала, я чуть ли не по колено вымазалась в грязь. После таких приключений хотелось искупаться и лечь спать. Но я помнила, нужно осмотреть детеныша, да и расспросить местных не помешало бы. Больше всего меня интересовали злоключения Мариэллы и причина ее развода. Я прошла дальше, осматриваясь. Стены, бывшие когда-то бежевыми, посерели от старости. Судя по пустоте и почти полному отсутствию мебели, здесь распродавали все, что могли, видимо, чтобы хоть как-то держать владение на плаву. Пахло выпечкой и луковым супом. «Грейс, сюда скорее!» — закричал хрипло старик Перси. «Гляди, кто пожаловал! Не поверишь, кто там на ночь глядя притащился? Неужто опять этот паскудник-адвокатишка? Уухай я его!» — раздался зычный женский голос. Послышался топот. Одна из дверей приоткрылась, и оттуда показалась женщина лет 35, высокая и плотная, прямо кровь с молоком. В руке она держала швабру, видимо, чтобы прогонять адвоката. «Что это такое? Ты что, блудницу притащил?» — всполошилась Грейс, а затем завопила. «Еще и с драгоном? Ой, ой, в этот раз на меня пошли со шваброй, но я уже была опытная после вил старика Перси, поэтому ловко уклонилась». А тут и Персивальд помог. Он встал между мной и Грейс, закрывая меня спиной. «Это же Маришка-пухляшка. Ну, вспомни, тебе лет 14 было, когда она тут последний раз была. Такая рыжеволосая кроха, которая съела весь поднос с пирожными, а обвинили во всем тебя. Не поверили, что в такую малышку столько влезет. Ну и всыпали мне тогда хворостиной по мягкому месту, неделю сидеть не могла», — ответила Грейс, отходя на несколько шагов и осматривая меня. «Добрый вечер, леди». «Добрый», — улыбнулась я настолько приветливо, насколько позволял жуткий клоунский грим, который Мариэлла считала макияжем. «Нужен стол и лампа. Хочу осмотреть малыша. У него болит лапка. Уиррррррка». Будто бы согласился со мной детеныш и ткнул меня носом в ладонь. И как кто-то мог подумать, что драгоны злые. Вполне себе безобидный любитель погрызть вкусняшки. «Прошу, леди Эванс», — указала мне себе за спину Грейс. «Как видите, дворецких у нас больше не водится, как и горничных, конюших, да и простых крестьян. Но скажите, разве ваш отец не подыскал вам видного жениха? Почему вы здесь?» «До нас такие слухи доходили. Значит, местные не особо знают о том, что произошло с Мариэллой, даже не слышали, что свадьба уже была. Но у нее есть отец». «Было дело», — уклончиво ответила я. «А мой отец где он? Родной человек мог бы помочь». «Ха-ха», — спрашивает, «где он?» — засмеялась Грейс, бросив развеселый взгляд на Персивальда, который тоже принялся ухахатываться. «Я что-то не то сказала, я немного выпала из жизни, недавно головой ударилась», — соврала я. «Было бы неплохо, если бы вы меня просветили немного относительно моментов, которые я подзабыла. Маришка-пухляшка, неужели не шутишь?» — удивился Персивальд. «Ну айда покажу». «Цыц, не зови ее детским прозвищем», — шикнула на Перси Грейс. «Она наша госпожа, тем более старшая леди Эванс укатила». Персивальд почесал в затылке, но потом согласно кивнул. Мы с ним прошли сначала в просторную столовую, в которой тоже почти не было мебели. Лишь шкаф, пару картин, большой стол и 4 стула. Персивальд подвел меня к портрету, висящему на видном месте, и молча стал рядом. Сначала я не поняла, в чем была причина такой странной реакции обитателей драконьего сердца на вопрос об отце, но едва пригляделась к величественному мужчине, который строго смотрел на меня с портрета, чуть не осела на пол от понимания. Даже драгончик, сидевший на моих руках, удивленно уркнул. Я выстояла и повернулась к Перси. «Он монарх-король?» — спросила я, вперев взгляд в корону на голове и скипетр в руке мужчины на портрете. Персивальд молча кивнул, поджав губы. «Но судя по тому, что моя мать укатила с любовником, я бастард», — догадалась я, — «незаконнорожденная дочь монарха. Видать, ты хорошенько приложилась головой, пухляшка Мари, что есть леди Эванс, раз совсем все подзабыла». «Это точно, приложилась, будь здоров», — по инерции ответила я, все еще разглядывая красивого черноволосого мужчину лет 35. «Вот он каков отец Мари. Наверное, сейчас он постарше, но ему явно нет дела до дочери, раз он хотел спихнуть ее на такого козла, как Арон. И судя по всему, помогать отец-король тоже не собирался. Нужно узнать, что же произошло на свадьбе». «Прессу вы особо не читаете?» — спросила я Перси, вспомнив, что Милли не дала мне прочесть статью. «Читаем. Раз в месяц на почту захаживаю, беру пару газетенок. Образованные мы, знаем, что в миру творится», — гордо ответил он. «Мне нужно завтра. Пресса за последнюю неделю». Перси пожевал губу, а потом согласно кивнул. «Коли надо, схожу, принесу». Вскоре Грейс повела меня на кухню. Пол был устлан плиткой с замысловатыми узорами, на стенах была явно недешевая мозаика, даже время ее не испортило. Повсюду стояли медные кастрюльки, чаны и прочая посуда. Запах сытной еды заставил мой живот тихонько заурчать. Я посадила драгончика на стол, предварительно подстелив какую-то старую тряпку. Он сначала сжался в комочек, обернувшись хвостом, а затем вытянул шею, с любопытством осматриваясь. При свете он оказался скорее темно-коричневым, чем черным. Я бегло осмотрела драгона. Можно было бы предположить, что он относится к классу пресмыкающихся, но небольшие крылья меня смущали. Конечно, на земле тоже существовали крылатые ящерицы, но они были мелкие и их крылья были устроены по-другому. Они скорее представляли собой складки на боках ящериц, а не полноценные крылья. «Ох, быть беде», — сказала Грейс, косясь на моего подопечного. Я проигнорировала ее, взяла осторожно лапку малыша. Она была широкая, когтистая с мягкими подушечками. Вот самая большая подушечка и была сильно воспалена. Он загнал себе занозу. Причем довольно давно, пытался вытащить ее сам, или это пыталась сделать его мать, но они лишь загнали ее еще глубже. «Ты почем знаешь?» — с сомнением спросила Грейс. «Вдруг притворяется, чтобы усыпить бдительность и сожрать нас. Все знают подлую натуру этих зверюк». Драгончик отвернулся, обиженно фыркнув. «Рана воспалена, еще немного и начнется нагноение. Нужно вытащить. Проклятые звери!» — выругалась Грейс, а затем хлопнула себя по губам. «Ой! Простите, леди Эванс, если есть бинты, неси их, если нет, то чистые тряпки. Еще соду, кипяченую воду холодную и горячую», — скомандовала я, поглаживая шершавую шкуру драгона. «Интересно, в этом мире есть сода? Сейчас будет все», — кивнула Грейс, бросаясь к одному из шкафов, доставая посуду, чтобы нагреть воду. Я опустилась на старенький стул, только сейчас поняв, как же я устала. Да чего сумасшедший день, сумасшедшая жизнь. Как я вообще смогла так быстро сориентироваться в происходящем? Мелькнула мысль, что на самом деле я лежу в коме, и это все бред моего воспаленного сознания. Драгончик завозился, укладываясь поудобнее. Пузико у него и правда было огромное. Наелся этой странной питты на славу. Я уже собиралась потрепать малыша по холке, как увидела, что в двери появился никто иной, как Велик. Он приглашающе помахал мне рукой, улыбаясь во все зубы. Я, бросив короткий взгляд на хлопочущую Грейс, встала и направилась к внезапному гостю. На этот раз я его без ответов не хотела отпускать. Не успела я выйти, как Велик тут же спросил, ловко запрыгивая на подоконник. «Ну что, нравится здесь?» Я прошла вперед и стала рядом с карликом Башком. Посмотрела в окно. Там колыхались на легком ветерке листья деревьев, тянулись будто бы бесконечные поля питты. «Нравится?» — призналась я неожиданно для самой себя. «Но не могу понять, какого черт демона ты решил, что я справлюсь с этим ворохом проблем, и что случилось с самой малышкой Мари. Если я здесь, где же ее душа?» «О, судьба леди Мариэллы Эванс печальна», — нахмурился Велик, бросая на меня беглый взгляд. «Незадолго до того, как я переместил тебя в ее тело, она с леди Милли Питерс пила чай в особняке. Они решали какие-то свои мещанские проблемы, связанные с документами. Согласно злокозненному плану, Мари должна была подписать бумажки, а затем умереть в драконьем сердце спустя сутки от яда, который ей подсыпали в чай. Но дозировка оказалась велика, и бедняжке стало плохо в сторожке, где она спряталась, узнав, что ее хотят изгнать. «Хочешь сказать, она умерла?» – ужаснулась я. «И кто же подсыпал яд?» «Милли Питерс, разумеется. Вот тебе номер. Каждый час узнаю что-то новое. Неужели Милли хотела сначала заставить Мари подписать документы, а потом умертвить? Но какой смысл? Мари не слишком богатая наследница, несмотря на происхождение», – принялась анализировать я. «Скорее всего, легкомысленная мать девушки прокутила большую часть состояния, если оно вообще у них было. Но почему тогда? Я не слишком интересовался такими вещами», — отмахнулся Велик. «Что нас с тобой должно волновать больше всего, так это драконье сердце». «Нет-нет, подожди», — решительно прервала я Бога, понимая, что он снова переводит разговор в нужное ему русло. «Мари, то есть меня, хотели убить. А ты говоришь, это не так важно, лапочка?» Велик снова натянул широченную, немного снисходительную улыбку. «Ну что ты сейчас можешь с этим поделать? Потребовать провести расследование, найти улики?» «Улик нет, Мари все ненавидит, и слушать ее никто не станет». «Почему ненавидит?» — прищурилась я. «Ты думаешь, я слежу за такими глупостями?» Возмущенно воздел руки к небу Велик. «Что-то связанное со свадьбой. Ваши человеческие проблемы меня мало волнуют». Я едва ногой не притопнула от досады. «Про свадьбу я и так поняла. Ладно, подожду до завтра и почитаю газеты. А мой отец, он король. Почему я оказалась в таком странном и унизительном положении?» «Милочка», — досадливо сморщил свой крючковатый нос Велик. «Спроси у него сама. Я ж к нему на чаепитие не наведываюсь, чтобы последние сплетни обсуждать. Главное, знай, все, что происходит, неспроста. Ух, как неспроста, мы с тобой таких дел наворотим. Абсолютно точно понятно, что для меня кажется диким ужасом, для карлика башка не более, чем комариный писк. Придется разбираться самой с человеческими проблемами, как он выразился. Выкладывай, устало выдохнула я, что там с драконьим сердцем? Глаза велика довольно блеснули. Вот теперь наша беседа перейдет в более конструктивное русло. Когда-то владение подарил твоей матери король-дракон, ее любовник, возлюбленный называй как хочешь. Дракон, у меня мурашки поползли по спине от неприятного предчувствия. Я уже не первый раз это слышу. Эта фигура речи такая, какая еще фигура? Возмутился велик, стукнув маленькой пухлой ладошкой по подоконнику. Ты что, драконов не видела? Я покосилась в сторону кухни. Божок явно имел в виду не малыша-драгончика. Ты говоришь про огромных летающих ящеров, которые дышат огнем. Именно так. Велик махнул рукой, из его пальцев будто вырвался сноп искр, полетев мне за спину. Я резко обернулась. Кажется, только что я видела самую настоящую магию. Прямо передо мной повисло в воздухе зеркало, и на нем, разгоняя облака, летел огромный черный ящер. Очень напоминало кино, только в данном случае я понимала, что это реальность. Вот тебе и чужой мир. Не хотела бы я встретить такого монстра. Получается, король подарил моей матери свое сердце. Фигурально. Я снова повернулась к велику. Посыл был двойной, скажем так. Давай перейдем ближе к делу. У меня для тебя есть задачка, или особая миссия, как тебе больше нравится. Ты ведь не откажешь своему другу в помощи, все-таки я подарил тебе вторую жизнь. Глаза велика хитро блеснули. И тут я поняла, что помимо подруги убийцы и мужа предателя, в копилку моих проблем добавится новое. Видимо, сочтя мое молчание за согласие, велик продолжил. Тут ведь есть еще некоторые особые создания. Ты про ящерок-драгонов, догадалась я. Да, кажется, в вашем мире таких зверей называют краснокнижными. Хочешь сказать, они вымирают? Спросила я с удивлением. А ведь когда мы только познакомились, помимо вычурного и странного имени, велик представился богом природы, или что-то вроде того. Вот какой у него интерес. Скажем так, все давно перестали видеть в них пользу, а я просто не могу допустить, чтобы они канули в небытие. Но ты же бог, что могу я того, чего не можешь ты? Дело в том, что есть некоторые моменты, что-то вроде правил или законов, которые не позволяют лично мне влиять на происходящие события. Но вот ты, и что я должна сделать, как их спасти? Я не слишком-то разбираюсь в людях, ты же человек, вот и придумай. Пусть драгонов все полюбит. Отличный ответ, пробурчала я. Вообще-то, кроме людей, в этом мире живут и драконы. Я в них уж точно не разбираюсь. Брось, они почти ничем не отличаются от вашей расы, разве что более темпераментны, могут летать и дышат огнем. Я устало потерла виски. Велик, меня скоро выселят из поместья, отравят или просто закидают до смерти тухлыми помидорами. А может, завтра меня сожрет огнедышащий дракон. Как ты себе представляешь, что я смогу убедить незнакомых мне иномирян в том, что им нужны какие-то звери? Я за свою новую жизнь даже постоять могу с трудом. Я тебе помогу, загадочно подмигнул мне божок, спрыгивая с подоконника. В рамках правил, разумеется. Каким образом? Насторожилась я и тут же деловито добавила. И мне бы хотелось почитать эти ваши правила. Это божественные правила, не для смертных глаз, а насчет помощи. Поймешь, когда придет время, еще спасибо мне скажешь. Заулыбался карлик, поправляя рубашку и идеально сидящий камзол. Если выполнишь условия сделки, я сделаю так, что ты обретешь настоящую, истинную любовь, и будешь счастлива до конца своих смертных дней. Истинную, не скажу, что я сильно стремилась к любви. Я уже давно поняла, от мужчин хорошего не жди. И случай с Марией Аароном только укрепил мое мнение в этом. Иномирная любовь явно бывает с теми же подвохами, что и простая земная. А что будет, если я откажусь? С недоверием спросила я. Я не жесток, милочка. Ничего не будет. Ты останешься в теле Мариэллы, но исчезновение целого вида будет на твоей совести. Звучало довольно жутко. Я закусила губу, понимая, что раз уж я здесь, как я могу бросить драгонов на произвол судьбы? Меня же просто совесть замучает. Ну что, согласна. Велик протянул мне руку. Происходящее становилось все подозрительнее. Уж больно хитрый вид был у велика. Но что мне оставалось, кроме как принять правила игры? Согласно, улыбнулась я, отвечая на рукопожатие. Ладонь будто током ударила. Я от неожиданности чуть не подскочила на месте и отняла руку. Сделка заключена. Велик затанцевал на месте, забавно дергая локтями и притоптывая. Опять какая-то магия, а как же без нее? Прищурился Божок. Чемоданы твои я сюда переместил. Вон, смотри. Я обернулась. Мое барахло и правда лежало в углу на полу. То есть сразу он мне помочь не мог. Нужно было подождать, пока я сама поволоку их по дороге, едва не надрываясь. Но это дало мне возможность познакомиться с малышом-драгоном. Я бросила на довольного велика очередной подозрительный взгляд. Ну не мог же он знать, что я встречу там кроху-ящерку. Или мог? Мне пора. Карлик покосился в сторону кухни. Кажется, Грейс, нужна твоя помощь. Спокойной. Договорить я не успела, потому что велик растворился в воздухе. Только белозубая улыбка в воздухе и заплясала. Ночи, закончила я в пустоту. Потом поплелась в сторону кухни, размышляя о том, что сделала. А вдруг он какой-то демон, который заключает жуткие сделки, на кону которых стоит человеческая душа. Я видела такое в кино, хотя это вряд ли. Обстановка тут была скорее сказочная, что ли, да и чувствовалось, что велик хоть и эксцентричен, но зла мне не желает. А его разговоры о настоящей любви, надеюсь, он имел в виду просто человека, а не дракона. Этого я точно не перенесу. Ух, разберусь, пробормотала я себе под нос. В конце концов, я ничего не теряла, и у меня уже начали появляться идеи. Может, получится и самой встать на ноги, и драгонов спасти. Главное, как можно скорее решить проблему с соседом, претендующим на драконье сердце. Да и козломуж с любовницей просто так не отстанут. Впрочем, тут и я не сдамся. Надо узнать, что мне положено при разводе. И я еще подумаю, буду ли подписывать эти бумаги по-настоящему. Успокоившись, я вошла на кухню и увидела, что не просто так велик сказал, что Грейс нужна помощь. Бедная женщина, вся бледная и дрожащая, залезла на один из шкафов, вооружившись кочергой. Малыш-драгон, держа в зубах клок одежды Грейса и утробно рыча, пытался забраться следом, и больная лапка не слишком-то ему мешала. Я бросилась вперед, проклиная себя за то, что оставила детеныша одного без присмотра. Глава 4. Письмо счастья. «Ты что делаешь?» – вскрикнула я, подскакивая к драгончику. Он перестал царапать коготками шкаф и повернул ко мне голову. Прищурился, фыркнул, но послушно сел, виновато опустив нос. «Я звала вас», — завопила Грейс. «Неужели вы не слышали, леди Эванс, о боге? Защитите! Убьет ведь!» «Я не слышала», — растерянно пробормотала я. «Должно быть, велик постарался, заглушив все своей магией. Ни звука ведь не было». Я строго посмотрела на маленького ящера. «С друзьями так не поступают, а мы ведь тебе помогаем. Думаете, зверюга вас понимает? А вдруг у него бешенство?» Вставила свои 5 копеек Грейс. «Я хотела его выпустить, он вроде оклемался. Хотела выгнать его», возмутилась я. «Как ты посмела? Ему нужна помощь, Грейс. Боюсь я его», пробормотала женщина. «Дикое злобное создание. Вот и прекрасная иллюстрация того, как местные относятся к драгонам». Я махнула на Грейс рукой, а затем села на корточки, вглядываясь в зеленые глаза малыша. Мне почему-то казалось, что он как раз-таки прекрасно понимает, о чем мы говорим. «Иди сюда», — я протянула руку. Он тут же боднул ее головой, а затем лег на бок, подставляя мне бледное пузико. У животных это знак доверия. Я подняла малыша на руки, предварительно вытащив из его пасти клок ткани. Спустя пару минут Грейс спустилась, все еще опасаясь драгончика, но все-таки принесла мне соду и горячую воду. Лапку нужно было распарить в растворе и надеяться, что кожа набухнет и сама вытолкнет предмет, или мне хотя бы удастся подцепить занозу. Наложив теплые компрессы и наказав драгончику сидеть смирно, я вышла, чтобы привести в порядок себя. Грейс посеменила за мной, причитая, что маленький сорванец разнесет всю кухню. «Это проверка», — ответила я на ее причитание. «Я почти уверена, что он понимает меня». Грейс лишь покачала головой. «Странная вы, леди Эванс. Все знают, шкуры драгонов только на сапоги и годятся. От самих зверей проку никакого. Вредители на них часто охотились», — уточнила я, входя в комнату для купаний. Когда-то она была роскошной, о чем свидетельствовала огромная белая ванная, стоящая посреди комнаты, изящный резной комод и зеркало, оставшиеся с лучших времен. Но золотистая плитка давно протерлась и посерела, штукатурка с потолка кое-где отвалилась. так что купальня полностью вписывалась в антураж особняка. «Воду таскать не надобно», — пояснила Грейс, открывая краник в ванной. «Это чудесное магическое приспособление позволяет греть ее. Осталось еще со времен, когда ваш отец захаживал. Порой ломается, но Перси чинит». И действительно, из старенького крана, который явно много раз латали, потекла горячая вода, в чем я и убедилась, смочив в ней пальцы. «Чудесно!» — искренне восхитилась я, предвкушая долгожданное купание. «У тебя не найдется чистого платья или чего-то подобного?» Я не хотела признаваться, что платье Мари мне не по вкусу. Снова натягивать на себя клоунские одеяния я не собиралась. «Если будет угодно, конечно, принесу. Дочке моей платье вполне будет вам впору. Значит, в доме есть и другие люди. Нужно будет завтра познакомиться». Грейс ушла за платьем, оставив рядом кусок мыла и какой-то крошечный пузырек. Понюхав содержимое пузырька, я поняла, что это розовое масло. Я решительно взяла кусок мыла, подошла прямо к ванной и принялась оттирать лицо теплой водой, предварительно намылив шею, щеки, лоб и даже глаза. Пришлось зажмуриться, чтобы не щипало. Ну а что мне оставалось? Вряд ли кто-то предложил бы мне в этом мире средства для снятия макияжа. По белой ванной потекли цветные ручейки. Спустя пару минут я разлепила веки, глаза слегка щипало, но мне не терпелось посмотреть на себя настоящую. Я бросилась к зеркалу и остановилась прямо перед ним.